Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Вам скажет любой моряк, что буря бояться вам стоит едва ли. В сущности буря пустяк, буря лишь крепче руки, и парус поможет идти. Гораздо труднее не свихнуться со скуки и выдержать полный сил. Я пью для нас, за тех, кто в море, свою найдет. в каждой ноте поет. дорожкой прохожу, мимо прохожу и гляжу, мимо и соната слышна. Опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. И я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. И пусть сегодня дней осталось мало, и выпал снег и кровь не горяча, пока горит свеча. Я в сотый начну сначала. Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Я вас жду, я помню о вас. Я был вчера в огромном городе, где совершенно нет людей. И в каждом доме вместо окон я видел только зеркала. И я прошел по людным улицам. Был город полон отражений. Они брели за мной, как тени. И молча слушали меня. Когда я просто улыбался, то улыбался мне весь год. И если я кивал кому-то, то все кивали мне в ответ. Они похожи друг на друга. И скоро я покинул город. И город сразу опустел. Слушайте программу «Возвращение в Эдем». Снег, город почти ослеп. цвет, красок на свете нет, есть только белый цвет. Город мой словно корабль льдами захвачен в плен. Я знаю один секрет, снег скоро сойдет на нет, у снега короткий век. Город мой солнцем согрет, поплывет по весенней воде. Но я не могу понять, кто дарит нам столько тепла, чтобы растаял снег. Сто долгих дней снег был сильней и исчез без следа, лишь за пять теплых дней. Здесь его дом, его песни, его родина тут. Трамунис, мой отрельнушка. И ежели весна, и без того весна. И кто сказал, что песни зимой конец? Совсем не конец. Что за глупость творит? Что за глупость творит? Что за глупость творит? Слушайте программу «Возвращение в Эдем».